Глава третья, в которой улыбается зеленый таймень, а Паша Кашкин разговаривает с привидением. 3 часа петляла между деревьями светло-шоколадная победа Пашиного отца. И мальчики замирали от восторга. То двигалась им навстречу белоснежная мраморная скала, и закат на ней положил алые и синие полосы. То подступал старый темный кедрач к окнам машины, и зеленый мох, похожий на неопрятные бороды, свисал с каждой ветки. К озеру подъехали поздним вечером. Подкатили машину к развесистому кусту тальника, разожгли костер, и Пашин отец, Петр Никанорович, отправился ставить свои мудреные снасти. Мальчики сидели у огня, обсуждали, как бы не проспать зарю, когда лучше всего клюет. Петр Никанорович разбудил их чуть свет. «Эй, амулятки-братишечки, хватит постель давить, надо рыбку ловить!» «Ну вот, — спросонок пробурчал Паша, — воскресенье же!» Но Димка вскочил, растормошил его, и Паша вспомнил, наконец, что они на рыбалке. Через полчаса друзья сидели с удочками на порядочном расстоянии друг от друга, подстелив на остывшие за ночь камни ватные телогрейки. У Димки долго не клевало, но вдруг поплавок чуть качнулся, погрузился в воду и ушел вправо. Димка, затаив дыхание, повел вперед леску, подсек и начал тащить добычу. Тянуть было нелегко. Ясно, решил Димка, либо таймень, либо еще какая-нибудь рыба. Но вот на поверхности воды показался темный предмет. Это был сапог. Старый, изношенный сапог, наполненный камнями. «Вот так таймень!» — смутился рыболов. «Хорошо, хоть Пашка не видел, а то просмеял бы на весь двор!» Он насадил нового червяка, закинул крючок, взглянул на озеро и замер от удивления. Высунув толстую голову из воды, огромный зеленый таймень глядел на него круглыми, выпуклыми глазами и нахально улыбался. Димка протер глаза, снова взглянул на озеро, таймень исчез. «Почудится же такое человеку!» — подумал он и стал наблюдать за поплавком. А поплавок опять задергался. Ну, на этот раз уже, конечно, рыба. Димка дернул удилище. Что-то блестящее взлетело вверх, обдало его водой и крепко стукнуло по голове. На этот раз добычей оказалась консервная банка «Бычки в томате». А на поверхности горного озера опять показалась ухмыляющаяся голова зеленого тайменя. И Димка долго пытался вспомнить, почему так знакома ему эта физиономия. Больше таймень не показывался, но и улова не было. Попалась только тощая малявка, да и та зацепилась хвостом. «Какой из тебя толк?» — сказал Вадим. «Гуляй себе!» И он, осторожно отцепив рыбешку, снова пустил ее в воду. У Паши, оказывается, дела обстояли не лучше. Он прибежал к машине, запыхавшись, без удочек, перепуганный, и долго не мог произнести ни одного слова. «Я, — дрожа сказал он наконец, — видел сейчас привидение». «Что-то ты того заливаешь, — рассмеялся Петр Никанорович. — Я уж подумал, не медведь ли за тобой гонится?» «Нет, правда, — сказал Павлик, — попался мне таймень огромный, во!» И он развел руки до отказа. «Во какой!» «Что-то не слышал я, чтобы таймень на удочку попадался», — сказал Петр Никанорович. «Сам знаю, что не попадается, а тут попался. Ну вот, я его тяну к себе, а он меня к себе. Я к берегу, а он меня в воду. Нет, думаю, я тебя все одно вытащу». И тут из воды старик страшный такой вылазит, весь зеленый, и борода, словно мох, зеленая, и волосы на голове, глазищи большие да круглые, рыбьи. Подбирается он к тайменю и, значит, вытаскивает его голову из воды, крючок осторожно из губы вынимает и пускает моего тайменя в воду. Я разозлился и кричу ему: «Ты, говорю, зачем мою рыбу берешь?» А он как засмеется, нырнет в воду, опять покажется, и все смеется. Страшно мне стало. Я бегом, а он мне вслед язык показывает. «Ну и мастер ты сказки сочинять», — вздохнул Петр Никанорович. «Однако сказками сыт не будешь. Садитесь, чудаки-рыбаки, есть будем».